Глава 113. Длинный лимузин подъехал к воротам, охранник, взглянув на поданный шофером пропуск, взял под козырек. Машина проехала вдоль судовых стоянок и остановилась недалеко от номера 7195. «Хотите выйти, сэр?» — спросил водитель в красивой фуражке. «Нет, Фил, я посижу в машине». «Как скажете, сэр. О, а вот и шаттл». Подчиняясь строжайшему графику движения, пассажирский шаттл «Серебряный ветер» легко коснулся бетона и помчался по посадочной полосе. Взревели реверсные струи, лайнер стал замедлять свой стремительный бег. В конце полосы он медленно развернулся и начал выруливать к стоянке, возле которой и находился автомобиль Джека Холланда. Не дожидаясь напоминаний, водитель выбрался из лимузина и открыл перед хозяином дверь. Джек вышел и остановился возле машины. Поначалу он не волновался, но теперь, когда увидел шаттл, внутри все как будто онемело и не было сил сказать даже слово. «Букет, сэр, вы забыли букет», — напомнил водитель и достал из лимузина цветы. «Спасибо, Фил», — поблагодарил Джек. «Как я вообще смотрюсь?» «Не волнуйтесь, сэр, вы выглядите на миллион кредитов». «На 700 миллионов». Мысленно поправил Джек и пошел к остановившемуся лайнеру. Холланд ожидал сразу увидеть Сару и заготовил целую речь, но первым, обгоняя всех пассажиров, спустился Байрон. «Джек, старина!» — закричал он, размахивая руками, но тут, видимо, вспомнив о сестре, задержался на месте, ожидая, пока она спустится. А Джек уже ничего и никого не видел, забыв все слова, что заготовил, и про букет, который держал в руке. Сара шла к нему. Глаза ее были широко распахнуты, а на лице блуждала смущенная улыбка. «Джек, а на какие шиши ты купил эти билеты?» — загомонил Берри. «По 120 тысяч за штуку! Нет, первый класс — это, конечно, клево, но...» Увидев, как Сара и Джек смотрят друг на друга, Байрон замолчал. «Ну как, Джек? При ярком свете я не кажусь тебе некрасивой?» — Сама знаешь, — сказал Джек и протянул цветы. — Это тебе. — Спасибо. А поцеловать меня ты не хочешь? — Хочу. Поняв, что он здесь лишний, Байрон пожал плечами и сказал. — Знаете, ребята, вы тут поговорите, а я пойду в машину. Что-то меня знобит. Док Байрон ушел к лимузину и еще долго разговаривал с Филом о погоде, ценах на бензин и... Да мало ли о чем могут говорить люди.